теперь в растерянности стоял возле кровати. Женщина, которую я еще вчера считал своей возлюбленной, теперь предстала передо мной в своем истинном обличье. Поверженное чудовище во мраке. При взгляде на нее у меня на глаза невольно навернулись слезы. Взяв себя в руки, я сказал: «Теперь я должен уйти. Поразмыслите хорошенько над всем, что я здесь говорил, и образумьтесь. Благодаря вам в этом месяце я открыл для себя новый, неведомый мне ранее мир любовного безумия. Мне и теперь нелегко расстаться с вами. Но оставаться после всего, что случилось, мне не позволяет совесть. Прощайте». Я поцеловал Сидзука и вышел вон из райской обители, в которой мы с ней провели столько счастливых дней. Казалось, небо опустилось совсем низко над землей. Духота стала еще более невыносимой. Весь в испарении, до боли стиснув зубы, я точно безумец метался по улицам. На следующий день в вечернем выпуске газеты я прочел сообщение о самоубийстве Сидзука. Она бросилась в реку со второго этажа своего дома. Видно, так уж распорядился злой рок, что труп ее был обнаружен утром одним из прохожих неподалеку от той же пристани у моста Адзумабаси. В своем простодушии автор статьи писал: «Судя по всему, госпожа Коэмада трагически погибла от руки того же преступника, который незадолго до этого убил ее мужа. Разумеется, гибель некогда любимого мной человека глубоко опечалила меня. Но в то же время я воспринял ее как лишнее доказательство вины Сидзука, поэтому подобная развязка показалась мне оправданной. Около месяца я пребывал в полной уверенности, что так оно и есть. Но в один прекрасный день, когда мой пыл несколько поостыл, мне в душу закралось страшное сомнение. Ведь я так и не услышал от Сидзука ни одного слова покаяния. Единственное, что у меня было, это улики, которые я толковал по-своему, полагаясь лишь на здравый смысл. Мои подозрения не были доказаны с той же бесспорностью, с которой можно утверждать, что дважды два — четыре. Однажды мне уже пришлось полностью пересмотреть свое первоначальное предположение, исходя всего лишь из показаний шофера и подрядчика, производившего уборку в доме Коэмады. Можно ли ручаться, что подобное не произойдет и на сей раз? Во время моего последнего разговора с Сидзукой я меньше всего стремился выдвинуть против нее какое-либо обвинение. Наоборот, я хотел спокойно изложить ей свои соображения и выслушать ее объяснение. Но ее поведение во время этого разговора укрепило мои подозрения. Я несколько раз призывал ее хоть что-нибудь ответить на мои вопросы, но она упорно отмалчивалась, и это молчание я истолковал как свидетельство ее виновности. Но было ли это толкование единственно правильным? Да, она покончила с собой. Кстати, откуда известно, что это было самоубийство? А что, если это было убийство? Тогда должен существовать и убийца, а это уже страшно. Но допустим, что это было все-таки самоубийство. Можно ли видеть в нем несомненные доказательства ее виновности? А вдруг на этот шаг ее вынудило какое-нибудь иное обстоятельство? Скажем, услышав от меня, человека, в котором она привыкла видеть свою опору, столь страшные обвинения и не сумев опровергнуть их, она, в конце концов, Сидзука была всего лишь женщиной, поддалась минутному настроению и решилась вести счеты с жизнью. Если так, то выходит, что Сидзука убил я. Пусть не своими руками, но все-таки я. В самом деле, что это, как не убийство? Но это еще куда ни шло.